Глава 15. Ярослава. Пока я судорожно цеплялась за плечи Яна, а мужчина нес меня на руках, успела насчитать 8 роскошных пассажирских кресел, а также 2 дивана из черной кожи, вдоль которых были вмонтированы невысокие столики из стекла и металла. В отличие от обычных самолетов, окна данной модели были гораздо больше по размеру, но при этом плотно зашторены светлыми занавесками. Миновав основную зону пассажирского самолета, Альфа ногой отодвинул дверь, ведущую в хвостовую часть самолета, и только после этого поставил меня на пол, не забыв плотно закрыть за собой дверь, к тому же на ключ. Пока я растерянно оглядывала сдержанную цветовую гамму и богатую меблировку, не хуже, чем в отеле номера люкс для новобрачных, Ян снял пиджак и бросил его на стоящий поблизости полукругом диван. «А зачем тебе здесь кровать?» — спросила на автомате, рассматривая двуспальное ложе у дальней стены, покрытое золотистым покрывалом и множеством мелких подушек. Нахлынувшая апатия моментально вспыхнула и превратилась в жгучую ревность. «Понимаю, что глупо, но... Луна... Я действительно ревную Яна. И к кому? Да ко всем!» Вздрогнула, когда мужские ладони властно легли на бедра, притянув к себе, а горячее дыхание альфы черных волков обожгло затылок. «Я много путешествую, Яр», — спокойным тоном ответил он. «Должен же я хоть когда-нибудь нормально высыпаться». Объяснение было вполне логичным и закономерным, только меня оно все равно не устраивало. Мне и так было некомфортно от одной только мысли о перелете, причем, если память не изменяла, довольно длительном. А тут еще и это. Как ни старалась, все равно не удавалось представить, что мой мужчина мирно спит в одиночестве на этой огромной постели. Желание убраться отсюда стало настолько непреодолимым, что даже не подумала о том, что дверь заперта, а ключ давно в кармане пиджака Яна. Поэтому первая же попытка ретироваться в отступление оказалась безуспешной. «Выпусти меня!» – вспылила, дергая за дверную ручку. «Нет». «Очень даже ласково», – отказал Ян. «Я никуда не полечу! Не хочу! Выпусти меня!» – перешла на истеричный крик. «Нет». «Уже не столь ласково», – вновь отказал Ян. За долю секунды мужчина сократил расстояние между нами, аккуратно, но настойчиво отодвигая меня от дверей. «Выпусти меня!» — сказала! В запале толкнула оборотня, повторив еще одну жалкую попытку открыть дверь. «Ярусь! Ты нарываешься!» Грозным рыком раздалось за спиной. Истерика разрослась в моем сознании полным ходом, и то, что я только провоцирую мужчину своими действиями, уже нисколько не волновало меня. «Отвали! Я хочу назад!» Не сдавалась я. «Хочу, чтобы все было как прежде! Мне ничего от тебя не надо! Отпусти меня!» В следующую секунду одним рывком Ян развернул к себе и впечатал в свое тело. «Назад? Не Кайдарову ли случайно?» — ледяным тоном спросил он. В черных глазах и намека на былое спокойствие не осталось. Бескрайний гнев так и пылал во взгляде мужчины. И пусть исходящая вибрация силы Альфы на меня не действовала, но ощущать-то ее я все равно могла. Только ведь мне же всегда не имется с первого раза. «А если и так, то что?» — бросила откровенный вызов. Тут, конечно, любому понятно было бы, что я самым нелепым образом безбожно врала. Но шанс того, что оборотень разозлится при упоминании Рената и вышвырнет меня с борта самолета, почему-то все еще теплился внутри моего, очевидно, нездорового мозга. Жаль, ожидания не оправдались. «Твою мать, Ярослава, все, довела!» Выругался я. Схватив поперек живота, он с легкостью зашвырнул сначала меня на ту самую кровать, что являлась первопричиной моего психоза, а затем и сам навис сверху. Вновь попыталась толкнуть мужчину, но попробуй сдвинуть с места тушу, которая весит минимум центнер. От досады заехала ему каблуком в колено. Удивленный взгляд, так и кричащий мне «Опять!» отразился на лице Яна, но мужчина с места сдвинулся совсем чуть-чуть, чего явно было недостаточно. Зато туфлей я лишилась моментально. Пока Ян удерживал мои руки в одной своей, а второй скидывал лакированное орудие моей мести, в который раз попыталась вырваться, но тщетно. От обиды даже на секунду задумалась о том, что, может, мне и правда стоит вернуть себе волчью сущность, чтобы как минимум в следующий раз шанс не прогнуться под Яном был выше. «Никогда, слышишь?» «Никогда я тебя никому не отдам, Ярослава! Ты только моя! Моя пара!» — рыкнул оборотень. «Ты ведь знаешь, что это значит, правда же?» Последнее он прошептал, прикусив участок кожи за ухом. Все мое тело тут же прошибло ошеломляющая волна похоти, подобно какому-то удару молнии. Вымученно выдохнула и прикрыла глаза. Альфа черных волков был так близко, что думать о чем-то еще, кроме секса, в принципе, было уже проблематично. Но я сделала усилие и выдавила из себя тихим шепотом. «Твоя пара?» «Моя, только моя». Тут же на мои губы обрушился властный подчиняющий поцелуй, не дающий даже хоть немного поразмыслить о сказанном. Но следующая фраза слетела с уст сама собой. «Мне страшно, я...» Сама не поняла, когда слезы успели скатиться с ресниц. «Очень страшно», — повторилась я. Жесткая хватка его пальцев на моих запястьях ослабла, а после мужчина лег рядом, притягивая к себе, заключая меня в объятия. «Ну что ты, милая, все будет хорошо, вот увидишь», — тихонько сказал он, целуя висок. «Обещаю». В его голосе было столько тепла и уверенности, что не поверить было просто невозможно. И я поверила. Ведь если не буду верить, то как смогу жить дальше? «Ян», — позвала тихонько, переворачиваясь на бок, — «что, если я умру?» Мужчина ласково улыбнулся, проведя ладонью по моим волосам. «Этого не случится», — твердо сказал он. «По-твоему, зачем я взял Батурина с собой? Чтобы он помог нашим ученым в работе над антидотом. Мы вернем тебе волчицу, когда риск будет самым минимальным, слышишь?» В этом я и не сомневалась, если честно. Меня больше тревожило другое. Что будет, когда все поймут, кто я? Вопрос так и вертелся на языке, но задать его вслух я не решилась. Вместо этого придвинулась к мужчине еще ближе и нежно провела пальчиками по его губам. Золотистые искорки в глазах Яна мгновенно вспыхнули, подстегивая меня к дальнейшим действиям. Чуть приоткрытыми губами провела по его губам, улавливая сдавленный хрип со стороны оборотня. Но я не спешила. Мне хотелось, чтобы прелюдия длилась как можно дольше, чтобы время остановилось для нас и навсегда осталось в моей памяти. Медленно, не оборачиваясь и продолжая смотреть в столь любимые мною черные глаза, сползла с кровати, неспешно расстегивая блузку. Самолет пошел на взлет, и меня качнуло, но Ян стоял рядом и не позволил упасть, крепко удерживая за поясницу. «Ярослава», — произнес он, — «перестань, не так. Я же вижу, что ты снова себе что-то надумала, милая. Остановись». Мужчина перехватил за запястье, прекращая мои действия. Попыталась вырваться, но безрезультатно. «Ну что ж, пойдем другим путем». Поднесла руки ко рту и стала целовать и облизывать его пальцы. Зрачки оборотня расширились, а золотистые искорки загорелись еще ярче, превращаясь в сияющий ободок по краю. Хватка его рук значительно ослабла. Этого хватило, чтобы освободиться и отойти на шаг, продолжая расстегивать оставшиеся пуговички блузы. «Мне это нужно», — только и сказала, сбрасывая с плеч верхнюю часть одежды. Один момент, и Ян снова близко, а его руки сжались в кулаки, захватывая между пальцев ткань юбки. «Другой одежды нет!» — укоризненно напомнила тихим шепотом. Обреченный вздох со стороны мужчины заставил рассмеяться. Я сама потянулась к пуговичкам на его рубашке. «Ты позволишь?» — вспомнила, что инициатива обычно наказуема и быстро заканчивается. Я не уверена, но кивнул. Улыбнулась снова, радуясь, пусть и маленькой, но победе. «Спасибо!» — выдохнула в его губы, приподнявшись на кончике пальцев ног. Стянула рубашку, любуясь обнаженными плечами мужчины, и провела ладонями вдоль груди, чувствуя, как каждая мышца оборотня каменеет от моих прикосновений. Не удержавшись, поцеловала каждый участок, где успела провести руками. Мужчина шумно втянул воздух, но позволил мне хозяйничать и дальше, одарила его многообещающей улыбкой и стянула с себя юбку. Впервые подумала о том, что не столь уж и паршиво выглядит мое нижнее белье, потому что как только на мне, кроме черного кружева, больше ничего не осталось, Ян вовсе перестал дышать. Провела пальчиками вдоль внутренней стороны его бедра, впиваясь ногтями в темную ткань. Мужчина резко выдохнул и отступил назад к кровати, увлекая за собой. «Хочу!» — прикусил за плечо. «Тебя!» — прошелся языком. «Прямо!» «Еще один легкий укус!» «Сейчас!» Вторгся в мой рот, жадно облизывая губы и удерживая одной рукой за затылок, не позволяя отстраниться. Громко простонал и подалась вперед, когда его вторая рука оказалась между моих бедер. Хоть и так наши тела были уже вплотную друг к другу. Тягучая волна жара от чужих прикосновений разлилась по телу, заставляя мою кровь вскипеть, а меня саму изнывать от жажды. Я захныкала, потому что справиться с ремнем самой удавалось не настолько быстро, как того хотелось. Так необходимое мне тепло его рук исчезло, выполняя мольбу, а уже вскоре моя спина повторно коснулась прохлады шелкового покрывала. Церемониться с нижним бельем Ян не стал. Он просто разорвал его, открывая полный доступ к моему измученному от желания телу. Мужчина покрывал голодными, ненасытными поцелуями живот, плечи, грудь, сладостно терзая и заставляя вздрагивать от недостатка получаемых ласк. Некоторое время он просто смотрел на меня, распутно и алчно блуждая взглядом, начиная от лица и заканчивая кончиками пальцев ног. А мне казалось, что его взгляд прожигает насквозь, побуждая пламя, разгоревшееся во мне, вспыхивать еще сильнее от предвкушения. Я, не в силах совладать с собой, вцепилась пальцами в плечи Альфы, обхватывая ногами его за поясницу, и потянула мужчину на себя, приподнимая бедра и потираясь о возбужденный член. Тут же получила ответный рык, а затем оборотень схватил за ноги, освобождаясь от моей хватки, поднимая их вверх и укладывая к себе на плечи, фиксируя колени. Я уже была готова рыдать от несправедливости, когда мужчина все же вошел в меня одним резким движением. Я взмолилась снова, потому что он стал неподвижным, а секундное облегчение вновь превратилось в пытку. «Ненавижу тебя!» Сказала совершенно противоположное тому, что чувствовала сейчас. «Лучше убей!» — выдала очередную ложь. И тут же поплатилась за это. Оборотень коварно ухмыльнулся и покинул мое тело. «Хм, ненавидишь?» — хмыкнул Ян. Простонала в ответ, ощущая, как его член упирается в мою промежность, дразня и мучая одновременно. «Ненавидишь, да?» — повторил он. «Ненавижу!» — выкрикнула я, потому что попытка сдвинуться не увенчалась успехом. Мужчина крепко держал за ноги, не позволяя проявить инициативу и сделать все самостоятельно, вырывая еще один измученный стон с моих уст. «И только...» — сказал, и одним резким движением толкнулся в меня до предела. Снова замер, ожидая ответа. Вот только мне уже было все неважно. Разум окончательно отошел на второй план, оставляя место лишь желаниям. «Ян!» — только и смогла простонать вновь. «Пожалуйста, Ян!» Не помню, сколько еще раз я повторяла его имя, умоляя и проклиная одновременно. Сознание словно превратилось в нечто неразумное, в нечто несуразное, забывшее, что значит мыслить. Резкие вторжения в мое тело, а затем мучительно медленные секунды до следующего проникновения стерли из памяти ощущение времени, реальности всего, что окружало или было значимо когда-то. Осталась только агония, выжигающая в сердце все лишнее, разъедающая душу до основания, забирая все ненужное Если я когда-то боялась летать, то теперь могла смело заявить, что это был мой самый поразительный и необыкновенный полет в жизни. И самолет здесь совершенно ни при чем. Казалось, я не просто парю в облаках, а могу дотянуться до звезд. Неимоверный в своей силе оргазм пронзил тело, ослепляя и обжигая чередой вспышек каждую клеточку моего организма, вынуждая сокращаться внутренние мышцы так болезненно и лихорадочно, складка, что казалось еще немного, и я потеряю сознание. Наверное, отныне частный самолет Альфы Черных Волков будет моим самым любимым транспортом. И раз Ян и правда много путешествует, очень надеюсь, что он позволит мне сопровождать его как можно чаще. Позже, уткнувшись лицом в его плечо и обхватив засыпающего мужчину руками и ногами, я еще долго приходила в себя. А в голове была лишь одна мысль. Пусть моя жизнь и вышла не такой, какой можно пожелать. Как же мне чертовски повезло, что в ней есть Ян. «Люблю тебя», — сказала самой себе вслух, уплывая в сон. «Никогда никого не любила по-настоящему. Я тебя люблю».